Ему было наплевать, что его физическое или какое-либо еще влечение препарировали как дохлую лягушку. Трейс дождался, когда официант подольет им кофе, а затем наклонился к Джиллиан. «Тебе крупно повезло, что я отступил». Их лица почти соприкасались за маленьким круглым столиком. Ее сердце принялось отбивать барабанную дробь, но она вдруг обнаружила, что это чувство кажется скорее интересным, чем неприятным. «Потому что ты опасный человек. Самый опасный человек, которого ты когда-либо встречала». Джиллиан не собиралась этим спорить. «Я уже объяснила тебе, что вполне могу за себя постоять». Она потянулась за чашкой, и Трейс накрыл ладонью ее запястье. Его хватка была железной, и ее глаза в ответ сузились. «Ты и понятия не имеешь, где истоки моего поведения, док. И, черт подери, уж точно не знаешь, где конец. Считай, что тебе в очередной раз повезло. Мою семью похитили. Я видела, как умер человек, и мне приставили нож к спине. Тебе меня не напугать». Она отдернула руку и, изображая олимпийское спокойствие, поднесла чашку ко рту. Сердце билось тяжело, игулка. «Ты не права». На этот раз Трейс улыбнулся. «Если я решу заполучить тебя, ты поймешь, как ошибалась». Она с размаху поставила чашку на блюдце. «Я готова идти. Сядь!» Внезапная перемена в его голосе заставила Джиллиан послушаться. «Пей кофе», — мягко добавил он, хватая фотоаппарат. «В чем дело?» «У Аль-Азиза посетитель». Этот фотоаппарат был одним из новейших элементов оборудования от МСБ, который так нравился Трейсу. Он нажал на кнопку, и человек, выходящий из черной машины, в 200 ярдах от них попал в видоискатель. Он узнал лицо, часто мелькавшее на инструктажах агентов, и снова улыбнулся. Кендеса был правой рукой генерала, человек, отличавшийся вкусом и умом, сумевший уравновесить фанатизм генерала. «Ты знаешь, кто это?» Трейс по привычке сделал 2 снимка. «Да». Он опустил фотоаппарат. «Что это означает?» «Это означает, что они проглотили наживку». Джиллиан облизнула губы, пытаясь сохранить спокойствие. «И что мы теперь станем делать?» Трейс прикурил еще одну сигарету. «Ждать». Мужчина пробыл в магазине Аль-Азиза 20 минут. Когда он вышел, Трейс стремительно сорвался с места. Когда Кендеса сел в свою машину, Трейс и Джиллиан уже запрыгнули в такси. «Поезжайте за той машиной», — сказал Трейс водителю, вытаскивая деньги, — «но держитесь на расстоянии». Водитель припрятал деньги и лишь после этого завел мотор. Джиллиан на ощупь нашла руку Трейса и вцепилась в нее изо всех сил. «Он ведь знает, где Флинн, правда?» «Он знает». Она прижала другую руку к губам. «Что ты собираешься делать?» «Ничего. Но если он... Мы просто посмотрим, куда он поедет». Ее рука была холодна, как лед, и он сжал ее покрепче. Черная машина остановилась перед одним из самых шикарных отелей в деловом районе. Трейс подождал, пока Кендеса не скрылся в здании. «Жди здесь». «Но я хочу, просто жди здесь», — повторил он и вышел из машины. Время шло, и страх сменился беспокойством. Джиллиан уже взялась за ручку двери, как вдруг Трейс распахнул ее с другой стороны. «Куда ты собралась?» Он резко захлопнул за собой дверцу. Откинувшись на сиденье, он назвал водителю их отель. «Ну?» Он только утром заселился в отель. Он не назвал им дату отъезда, это означает, что он собирается оставаться здесь до тех пор, пока не уладит все свои дела. «И ты не собираешься пойти туда и заставить его сказать, где Флинн?» Трейс искоса взглянул на нее. Конечно, я пойду к нему в номер, поколочу его и трех телохранителей и вытяну из них правду. А затем направлюсь прямиком туда, где они прячут твоего брата, и без посторонней помощи освобожу его. А разве не за это я тебе плачу? Ты платишь мне за то, чтобы я его вытащил целым и невредимым. Так что позволь мне играть по своим правилам. Чувствуя, что может взорваться в любой момент, Лилиан молчала, пока они не оказались в своем номере. «Если у тебя есть план, думаю, настало время посвятить меня в подробности». Не обращая на нее внимания, Трейс подошел к кровати и принялся возиться с приспособлением, которое Джиллиан приняла за переносной стереомагнитофон. «Сейчас не время слушать музыку». Он ничего не ответил, и тогда Джиллиан накинулась на него. «Трейс, я хочу знать, что ты задумал. Я не хочу пребывать в неведении, пока ты тут спокойно слушаешь радио. Я хочу знать, слушай». «Заткнись, поняла?» Он перемотал пленку, и раздалась едва слышная арабская речь. «Черт!» Он подрегулировал звук и замер. «Что это?» «Наши друзья мило беседуют, но почти вне досягаемости от жучка, которого я вчера установил. Ты...» «А я не видела, как ты его устанавливал». «И это делает мне честь». Он перемотал пленку назад. «Не могу представить, куда ты его спрятал. Я оставил его на виду. Люди находят вещи гораздо быстрее, если их прятать. Разве ты не читала Эдгара По?» «Ну, а теперь тихо!» Голоса были едва слышны, но Трейс узнал Аль-Азиза. Он мог разобрать формальные приветствия, но с этого момента ему удавалось перевести лишь отдельные обрывки фраз. Он услышал упоминание о Кабо и обсуждение каких-то денежных вопросов. «И что там?» — спросила Джиллиан, когда он снова выключил магнитофон. «Я не слишком хорошо понимаю по-арабски, чтобы разобраться». «О-о-о!» Она изо всех сил пыталась скрыть разочарование. Потирая лицо руками, она уселась на постель рядом с ним. «Полагаю, ты надеялся, что они станут говорить по-французски или по-английски. Это бы нам очень помогло». Трейс вытащил кассету и убрал в карман. «Теперь нам нужен переводчик». Джиллиан уронила руки на колени. «Ты знаешь кого-нибудь, кто нам поможет?» «За деньги? Кто угодно готов помочь». Трейс взглянул на часы. «В клубе сейчас должно быть тихо. Думаю, мне надо повидать Дезире. Я пойду с тобой». Он хотел отказаться, но затем передумал. «Тем лучше. Я могу тебя использовать в качестве прикрытия на случай, если Амир окажется поблизости. Если ты будешь рядом болтаться, ему и в голову не придет, что я пытаюсь приставать к его жене. Я так рада, что могу быть полезной».